Раскольников опять лежал у себя на диване. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне от великого до смешного один шаг. И ему же по смерти ставят кумиры. А стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях видно не тело, а бронза. Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. Наполеон? Пирамиды, Ватерлоо и тощая гаденькая старушонка с красной укладкой под кроватью. Ну каково это переварить хотя бы Порфирию Петровичу? Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к старушонке? Минутами он чувствовал, что как бы бредит. Он впадал в лихорадочно восторженное настроение. «Старушонка, вздор!» — думал он горячо и порывисто. «Не в ней дело! Я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то и убил! А переступить-то не переступил, на этой стороне остался!» За что давеча дурачок Разумихин социалистов бронил? Трудолюбивый народ и торговый общим счастьем занимаются? Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я и сам хочу жить. А то лучше уж и не жить. О, как я понимаю, пророка с саблей на коне. Велит Аллах, и повинуйся, дрожащая тварь. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело. Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись. Неподвижный взгляд был устремлен в потолок. Мать, сестра, как любил я их. Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу. Подле себя не могу выносить. Как я ненавижу теперь старушонку. Кажется, бы в другой раз убил, если бы очнулась. Бедная Лизавета. Зачем она тут подвернулась? Лизавета, Соня. Бедные, кроткие, с глазами кроткими. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут? Они все отдают. Соня, Соня, тихая Соня. Он забылся. Дверь была отворена настежь. На пороге стоял незнакомый человек. Аркадий Иванович Свидригайлов. Позвольте отрекомендоваться. Свидригайлов? Какой вздор! «Быть не может», — проговорил Раскольников в недоумении. Ему казалось, что он все еще спит. «Верите ли вы, Родион Романович, что есть привидения?» — неожиданно спросил гость. «Конечно, нет», — раздражительно ответил Раскольников. «Нет? А если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить». «Я не верю в будущую жизнь», — сказал Раскольников. «Ну да. Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное», — продолжал Свидригайлов. «И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, а по всем углам пауки. Вот и вся вечность». Каким-то холодом охватило Раскольникова. Свидригайлов расхохотался. «Я сразу догадался, что мы одного поля ягоды. Сестрица ваша, которая, как вы знаете, в гувернантках у нас состояла до возникновения определенных обстоятельств, теперь за господина Лужина выходит?» — продолжал Свидригайлов. «Авдотья Романовна, он не пара. По-моему, она в этом деле жертвует собою». «Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной. Затем, и спросив у нее извинения, я попросил бы позволения предложить ей 10 000 рублей и таким образом облегчить разрыв с господином Лужиным». «Ну вы действительно сумасшедший!» — вскричал Раскольников. Тяжелое объяснение с Лужиным, которое произошло в дешевом гостиничном номере, и, наконец, разрыв с ним представлялись Авдотье Романовне еще утром страшную бедою. Но Разумихин был в восторге. Один только Раскольников сидел почти угрюмый, даже рассеянный. «Что же сказал тебе Свидригайлов?» — подошла к нему Дуня. «Он хочет непременно подарить тебе 10 000 рублей». «Он что-нибудь ужасное задумал», — проговорила она почти шепотом, про себя чуть не содрогаясь. «Будем следить, я его выслежу!» — энергически крикнул Разумихин. Он также принялся развивать свой проект. Недурно знавший 3 европейские языка, он мечтал об издательской деятельности. У Дуни глаза блестели. «Как, Родя, ты уж уходишь?» — с испугом спросила Пульхерия Александровна. «Я хотел сказать вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам лучше бы на некоторое время разойтись. Я себя нехорошо чувствую. Что бы со мной ни было, погибну я или нет, я хочу быть один. Не справляйтесь обо мне. Когда надо, я сам приду или вас позову. Может быть, все воскреснет. А теперь, когда любите меня, откажитесь. Иначе я вас возненавижу, я чувствую. Прощайте». Разумихин догнал его в коридоре. «Оставь меня». «А их не оставь. Понимаешь меня?» Раскольников пошел прямо к дому, на канаве, где жила Соня. Отыскав в углу на дворе вход на узкую и темную лестницу, он поднялся, наконец, во второй этаж. «Это вы? Господи!» — слабо вскрикнула Соня и встала, как вкопанная. «Я к вам в последний раз пришел», — угрюмо начал Раскольников. «И, может быть, вас не увижу больше». «Так вы не будете завтра у Катерины Ивановны?» — дрогнул голос у Сони. Она села,